Небо по-прежнему оставалось темным. Иногда оно отсвечивало красноватым светом и вновь погружалось во мрак. Удушающий воздух затруднял дыхание. «Похоже, пустынный ветер поднял песчаную бурю к востоку отсюда», — задрав голову, сказал Центурион. «Только мне еще не приходилось видеть такой темной тучи. Был бы я иудеем, решил бы, что солнце скрыло свой лик, а небо оплакивает смерть Сына Божьего, поскольку Иисус называл себя таковым и утверждал, что именно поэтому ему придется вынести столь ужасную смерть. Обращался он ко мне без чрезмерного уважения и, пользуясь тем, что мы были слегка освещены, внимательно следил за реакцией на моем лице, пытаясь составить обо мне представление. Он хотел было рассмеяться, но смех застыл у него на устах, и он еще раз посмотрел на небо. «Даже животных сегодня захлестнуло волнение», — продолжил он. «Собак и лисиц охватило безумие, и они бежали высоко в горы, а верблюды целый день топтались у ворот, ни за что не желая входить в них. Для города это плохой день». «Это плохой день для всего человечества», — добавил я. «И сердце мое сжалось от тяжелого предчувствия». Центурион вздрогнул, взмахнул рукой, словно желая оградить себя от этих слов, и сказал в собственную защиту: «Это дело только иудеев. Оно никак не касается римлян. Прокуратор отказался его судить и хотел было отпустить на свободу, но местные жители в один голос кричали: „Распни его! Распни!“ Синедрион пригрозил обратиться к самому императору, обвиняя прокуратора в укрывательстве подстрекателя. Тогда тот омыл себе руки, дабы очиститься от невинной крови, а иудеи поклялись в том, что они сами и весь их род несут ответственность за пролитую кровь пророка. Кстати, а кто сейчас здесь римский прокуратор, — поинтересовался я. Мне следовало бы это знать, однако я чужестранец в Иудее. Я прибыл сюда из Александрии, где в учениях провел всю зиму. Понтий Пилат, — ответил Центурион, бросив на меня неприязненный взгляд. Похоже, он принял меня за бродячего философа. Его слова, тем не менее, привели меня в удивление. «Я знаю его», — воскликнул я. «По крайней мере, в Риме я познакомился с его женой. Не Клавдия ли ее зовут? Не принадлежит ли она к роду Прокула?» Однажды я присутствовал при чтении очень длинного и скучного произведения, посвященного деяниям Прокула в Азии во славу Рима. Однако вино и другие прохладительные напитки были отменного качества, а я провел увлекательную беседу с Клавдией Прокулой, несмотря на то, что она была значительно старше меня. Она оказалась необыкновенно образованной и наделенной большой чувственностью женщины. Мы не раз обещали друг другу встретиться еще раз, и это не было простой светской любезностью. Но по тем или иным причинам нам так и не представился случай увидеться еще раз. Смутно, но я припоминаю, что затем она заболела, а позже выехала из Рима. Ты еще так молода, о Тулия, что вряд ли сможешь об этом помнить. Перед своим отъездом на Капри она бывала при дворе Тиверии. Новость о том, что она где-то рядом, оказалась для меня настолько неожиданной, что на какое-то время я позабыл о происходившем вокруг и вернулся к воспоминаниям о своей молодости с ее разочарованиями и утратой первых иллюзий. Центурион принялся давать пояснение, чем и вернул меня к действительности. «Если ты на самом деле друг прокуратора, гражданин Рима и чужестранец в этом городе, настоятельно тебе советую во время праздников придерживаться общества римлян. Тебе трудно себе представить фанатизм иудеев во время их религиозных праздников. Прокуратор сам прибыл из Кесарии в Иерусалим, чтобы иметь возможность еще в зародыше задушить возможные беспорядки.